кронах деревьев, растущих вокруг мелкого прудика в центре площади, щебетали птицы. А вместе с ними по веткам скакали яркие существа, похожие на радужных дроздов. В воде тоже кто-то плескался и громко фыркал. Надежные на первый взгляд камни, которыми была вымощена дорога, вдруг шарахнулись во все стороны от колесницы и списком перекатились на другое место. Еще одна улица, переплетение переулков. Заклинатель почувствовал, что пространство вокруг начинает вибрировать. Существ становилось все больше. Над ним пронеслась черная тень, и Рэй едва успел отбросить ее в сторону. Голова начинала побаливать, но пока на эту боль можно было не обращать внимания. Одну из дорог, ведущих к дворцу, наполняла дрожащая жаркая марева. За ним виднелись размытые белые шпили летней резиденции императрицы. Казалось, что легкое прекрасное здание тонет в раскаленном воздухе. Рэй представил, каково сейчас жителям домов, рядом с которыми расположился Юмэй. Целый день задыхаться от жары и молиться, чтобы поскорее наступила ночь. «Отлично», — пробормотал молодой маг. Он и не рассчитывал на подобную удачу. Конечно, его радость вызвали не мучения горожан. При виде плавящейся в душной топке улицы у него возник отличный план. Ученик господина Хейона остановился на мгновение, произнес про себя короткую формулу и тут же увидел, как из узкой улочки выпорхнула маленькая птичка, не больше мухоловки, но сверкающая, словно драгоценный камешек. Рэй приказал колеснице ехать как можно быстрее и понесся вперед так, что ветер засвистел в ушах. Юмэй весело летел следом. Сложность обращения с этим духом состояла в том, что его нельзя было изгнать. То есть теоретически можно, и заклинатели древности как будто бы даже справлялись с подобной задачей. Но не исключено, что рассказы об этом были всего лишь легендами. Так что теперь юноша гнал колесницу, выбирая самые широкие улицы, а за ним легко порхал огненный дух. Хорошего в этом было лишь то, что остальные существа поспешно удирали, освобождая дорогу беспечному Юмэю, не желая быть опаленными его дыханием. Но теперь страдать от жары пришлось самому Рэю. Пот заливал глаза, кожу щипало от прикосновения раскаленного воздуха, прутья колесницы начали угрожающе потрескивать, однако впереди уже виднелась широкая аллея, ведущая к центральному храму. Перед ним была огромная круглая площадь, окруженная святилищами, посвященными добрым духам-покровителям. Как только Юмэй оказался в самом ее центре, Рэй произнес еще одно заклинание, и птичка на миг потеряла из виду свою жертву. Она зависла в воздухе, затем недолго пометалась из стороны в сторону, но так и не обнаружив и сине-черный шар с человеком внутри, присела на вершину одного из каменных столбов. А колесница уже катила по аллее, приближаясь к храму. Рэй чувствовал, как его голова раскалывается от боли. Перед глазами периодически начинало колыхаться красноватое облако. Управление пустынным духом вытянуло из него много сил, но до конца пути оставалось совсем немного. «Почти справился», — подумал заклинатель, когда вдали замаячили широко распахнутые ворота заветного храма. Однако он даже не успел обрадоваться. Перед повозкой неизвестно откуда вдруг возникла неровная глыба размером с небольшой дом. «Стой!» — крикнул Рэй. Верная колесница успела остановиться, но ее занесло в сторону, и она задела боком неожиданное препятствие. Послышался громкий хруст. Кусок повозки снесло начисто, и на землю посыпались обломки стеблей и шипов. Заклинатель едва не выбросило на дорогу. Каменная глыба неторопливо пошевелилась, повернулась к человеку плоской невыразительной мордой с черными ямками вместо глаз. Потом вдруг встопорщилась, словно спелая шишка, встряхнулась, и в Рэя полетели чешуйки, острые зазубренные камни. Часть их отскочила от оставшейся целой решетки, но некоторые попали прямо в дыру, раня и царапая. Ученик магистра ответил не менее болезненной формулой, целясь в глаза твари. Но та ловко увернулась. Ударил еще раз, вложив в бросок всю доступную силу. Мармух заскрипел, покачнулся и рассыпался грудой черных камней, в которых блеснуло несколько сапфиров, но вылезать из повозки и подбирать их не было времени. Колесница покатилась дальше, пропетляла несколько минут по дорожке, ведущей к храму. Спугнула еще десяток бибов, играющих с мышами, перекатилась через ручей, едва разминулась с одним из граев, потом стукнулась о край террасы и замерла. Еще не веря в то, что он добрался, Рэй вылез из колючего шара и, спотыкаясь, поднялся по трем ступенькам. На широком деревянном настиле под легкой крышей из бамбука лежали золотистые циновки с разноцветным узором по краю. Где-то мелодично позванивали колокольчики. Ветерок колыхал широкие малиновые ленты, свисающие со столбов, поддерживающих кровлю. Заклинатель оглянулся на сад, ярко освещенный солнцем, и вошел в храм. Внутреннее помещение оказалось таким же уютным, как и терраса. Совсем небольшой, светлый зал и совершенно пустой. «Неужели я первый?» — с легким недоумением подумал Рэй, опускаясь на циновку. Он вспомнил, что не видел ни одной повозки перед входом. Неужели действительно никто еще не достиг храма? Может, подъехали с другой стороны? Все его раны и ссадины неожиданно заболели, но он приказал себе не расслабляться и принялся напряженно прислушиваться. В конце концов, учитель говорил, что будет ждать до вечера. Еще есть время, убеждал он себя. Из сада доносился умиротворяющий звон колокольчиков, шелест ветра, попискивание мышей. В двух широких чашах, наполненных водой и стоящих у стены, плавали цветы и солнечные блики. Золотые зайчики скакали по стенам. «Уж Сагюнара-то доберется», — продолжал размышлять Рэй, чтобы заглушить непонятную тревогу. «Он гораздо талантливее меня. А Канринину всегда везло. Казуми хитрый и ловкий. Да и Гризли хоть и уволень, если рассердится, может справиться с любым духом». Он сам не заметил, как стал постукивать кулаком по колену, беспокоясь все сильнее. Чтобы отвлечься, начал прокручивать в голове весь проделанный путь. Искать ошибки и промахи. Если бы он был проворнее, то не позволил бы пиву укусить себя. Слишком долго возился с собаками. Можно было и не тратить на них весь магический заряд колесницы. И вообще, стоило признать, что существ, которых он встретил, было не так уж и много. А если бы по дороге не попался огненный Юмей? Рэй резко повернулся, услышав неровные шаги. Противоположная от входа стена мягко ушла в сторону, и в зал ввалилась растрепанная, окровавленная девушка. Ее светлое одеяние было заляпано бурыми и зелеными пятнами, коленки ободраны. В руке незнакомка сжимала что-то вроде короткого копья с длинным наконечником. На симпатичном, хоть и бледном лице ясно читалось облегчение, которое тут же сменилось тревогой. Взгляд светло-фиалковых глаз с беспокойством обежал зал, натолкнулся на Рэя. Девушка нахмурилась, закусила нижнюю губу и устало опустилась на циновку в нескольких шагах от него. Судорожно вздохнула, отбросив за спину густые темно-русые волосы, и замерла, глядя прямо перед собой. Так они сидели несколько минут молча, напряженно вслушиваясь в тишину за стенами храма. Но ничего не происходило. «Гаюр?» — машинально спросил заклинатель, глядя на зеленые пятна, покрывающие одежду девушки. «Что?» Она также, видимо, думала о своем, потом поняла, о чем речь, и кивнула. «Да, Гаюр. Маленький». А потом вдруг посмотрела на Рэя с затаенным отчаянием. «Послушай, ты не видел никого из...» «Здесь больше никого не было, кроме тебя?» «Нет». «А ты по дороге никого не встретила?» Девушка отрицательно покачала головой, и ее рука крепко сжала оружие, лежащее рядом. «Я не понимаю, почему они еще не приехали?» — прошептала она. «Сарана такая сильная, у нее всегда все получалось. Има первая проходила любое испытание. У Юри талант». Она запнулась, а заклинатель невесело улыбнулся. Мысли девушки были отражением его собственных. «Нам просто повезло. Конечно, это было слабым утешением, но Рэй чувствовал, что должен сказать хоть что-то. «Нам не повезло», — ответила она голосом, лишенным всякого выражения. «Я читала, что заклинатель...» «Настоящий заклинатель всегда неосознанно выбирает самое лучшее время для того, чтобы пройти назначенный путь. Наверное, ты проснулся раньше всех, или выбрал самую удачную дорогу, или что-то тебе подсказывало, что нужно задержаться в каком-то месте или, наоборот, проскочить его быстрее. Так же, как и я». Девушка отвернулась, и теперь Рэй видел только гриву ее растрепанных волос. Он подумал, что еще сказать заклинательнице, а потом вдруг заметил дыру на боку ее платья и кровь, пропитавшую ткань. «Ты ранена?» «Уже затягивается», — отозвалась она, не шевелясь. «Ты же знаешь, на таких, как мы с тобой, все заживает очень быстро», — Юри говорила. Собеседница запнулась и замолчала. А Рэй решил повторить то, чем пытался утешить себя сам. «До вечера еще есть время». Она отрицательно помотала головой, хотела что-то возразить, но с той стороны, откуда пришла девушка, снова послышались неторопливые шаги. Заклинатели замерли, с надеждой вглядываясь в светлую стену, но когда та отодвинулась в сторону, и они разглядели входящего, уныло переглянулись. Впервые при виде учителя Рэй испытал разочарование и, пожалуй, даже легкое раздражение. Как тот мог быть таким довольным, когда большая часть его учеников застряла неизвестно где в городе, наполненном враждебными духами? «Рэй Инара», — произнес господин Хейон, с видимым удовольствием рассматривая воспитанников, и одобрительно покачал головой. «Вы не разочаровали меня, и я рад сообщить вам, что первая ступень вашего обучения закончена. И теперь, когда вы так успешно прошли это испытание, настало время перейти ко второй». Рэй ничего не знал о второй ступени, но сейчас его отчего-то не интересовал собственный успех, видимо, так же, как и Нару. «Учитель», — тихо, но настойчиво произнесла девушка, — «скажите, вы знаете, что с остальными?» «Они не справились с заданием», — мягко, но без сожаления ответил магистр. «Но вы же говорили, у нас есть время до вечера», — возразил Рэй, быть может, излишне резко. «И вы будете ждать». Господин Хейон печально улыбнулся, глядя на ученика пронизывающим взглядом. «Да, я подожду. Но не думаю, что сюда придет кто-то еще. Ты же сам понимаешь, чем больше задерживается заклинатель при выполнении изгнания духа, тем меньше его шанса остаться в живых». Казуми был прав. «Мне нужны умные, смелые, находчивые и удачливые ученики. Вы именно такие». Подозрение заклинателя о том, что учитель может слышать сквозь стены, вновь подтвердилось. Да, Казуми говорил именно так, но слова магистра о собственной исключительности не вдохновили и не обрадовали Рэя. «И я рад», — продолжил господин Хейон, — «что со мной останетесь именно вы. С этого дня вы перестаете быть учениками и становитесь моими помощниками. Вам отведена особая роль в этом мире». Нара вздохнула, но Рэй-заклинатель не услышал в этом вздохе облегчения и восхищения. «Вы думаете, что все остальные мертвы?» — спросил он, сжимая кулаки. «Скорее всего», — спокойно ответил учитель, внимательно приглядываясь к ученику. «Но вы не уверены в этом». Заклинатель не менее пристально уставился на магистра. «А если кто-то из них жив? Неужели мы не попытаемся помочь им? Даже не узнаем, что случилось?» «Ты знаешь наши законы. Каждый несет ответственность сам за себя». «Это несправедливо», — Рэй вскочил, чувствуя на себе тревожный взгляд Нары. «Вы учили нас тому, что все заклинатели одиночки, и каждый из нас должен надеяться только на себя. Но я помню о том, что вы говорили еще. Мы должны защищать людей от потусторонних сущностей. А те, с кем я учился, не только маги, но еще и люди». «Рэй», — тихо и угрожающе произнес учитель, — «не нужно искажать мои слова». Но заклинатель уже повернулся к Наре. «У тебя есть колесница?» «Что?» Она захлопала длинными ресницами, глядя на него почти с ужасом. «На чем ты приехала сюда?» «Стоит во дворе, но...» «Можешь одолжить?» «Моя сломана». «Рэй!» — произнес магистр громче. «Я запрещаю тебе покидать храм!» «Учитель, я...» На мгновение юноша почувствовал ту же неуверенность, что и Рикар, отказывающийся проходить последние испытания. «Я вернусь, обещаю. Просто я знаю, что должен помочь хоть кому-то из них. Иначе...» Он не сумел объяснить, что именно будет чувствовать всю жизнь, если останется сидеть в безопасном храме, зная о том, как его товарищи погибают. Рэй махнул рукой и сделал то, чего раньше даже не мог представить. Впервые ослушался наставника. Он повернулся и, не глядя на учителя, вышел из зала. Посреди террасы, раскрашенной солнечными бликами, заклинатель остановился, вновь прислушался к себе и понял. Он все делает правильно. Хотя это и похоже на сумасшествие. Дверь в храм с шелестом отодвинулась, и он услышал взволнованный голос девушки. «Рэй, подожди!» Прихрамывая и зажимая ладонью бок, она подошла и сунула ему в руку свое копье. «Возьми это!» «Я никогда не управлял Яре!» Он глянул на острие оружия. Примечание. Яре. От японского «копье», созданное с помощью магии оружия. «Это очень просто», — торопливо заговорила Нара. «Надо всего лишь направлять через него свою силу, и оно сможет поразить духа даже на расстоянии». «Ладно. Спасибо тебе». «А взамен я хотела бы попросить», — сказала она, не слушая слов благодарности. «Если вдруг ты увидишь кого-нибудь из моих подруг, поможешь?» Рэй кивнул, не глядя ей в глаза. Он знал, что поедет другой дорогой и вряд ли сможет встретить девушек, но не стал напоминать об этом юной заклинательнице. Повернулся к ней спиной и спустился по ступеням в сад. А когда поднял голову, Нары на террасе уже не было. Рэй машинально провел ладонью по боку своей колесницы, нагретому солнцем. Та чуть кольнула острыми шипами кожу в ответ, словно поздоровалась. А он крепче сжал Яри и пошел по узкой дорожке к другому входу в храм, где должна была стоять повозка девушки. Но не успел отойти далеко. Из сада послышался громкий вопль боли, следом еще один и еще. Заклинатель устремился в ту сторону. Пробежал по дороге, свернул в кусты, спугнув двух бибов, и когда они хотели броситься на него, метнул в них магическую формулу, заметив мельком, как она быстро сорвалась с острия оружия. Он сам не понял, как это получилось, но сейчас было не время раздумывать. Рэй продрался сквозь заросли и замер, увидев человека, шатающийся походкой бредущего, сам не зная куда. Заклинатель невольно содрогнулся от отвращения, увидев, что тот весь с ног до головы покрыт серыми извивающимися тварями. Они царапали и кусали несчастного, а он с криком пытался отодрать от себя ядовитых журов, но они вновь цеплялись в него, громко шипя. Слепо шаря по воздуху руками, бедняга наконец пошатнулся и упал. Размахнувшись, Рэй швырнул заклинание. Наверное, чересчур мощное, потому что существа разлетелись во все стороны, а некоторые испарились, оставив после себя только облачка пара. Но спасенный тут же поднялся на колени, упираясь руками в землю, и, тяжело дыша, склонил голову. Заклинатель подбежал к нему, рывком поставил на ноги и только сейчас узнал в оборванном, измученном и окровавленном человеке высокомерного щеголя Казуми. Тот вцепился в спасителя, дрожа и бормоча невнятно. «Это ты. Ты добрался. Я бы тоже сумел, если бы не эти... твари». «Ты и добрался». Не обращая внимания на его лепет, Рэй потащил товарища к храму. «Ты не должен был... помогать». Казуми попытался привалиться к камню, мимо которого они проходили, но Рэй не дал ему остановиться. Довел до террасы, втолкнул на ступени и только тогда позволил рухнуть на циновке. «Не думал, что ты справишься», — прошептал тот, потянулся к чаше с цветами и окунул в нее голову. Не дожидаясь, когда он вынырнет, юноша схватил Казуми за плечо и вытащил из воды. Ты знаешь, где остальные?» «Канринина не видел», — ответил тот уже более внятно, вытирая рукавом мокрое лицо. «Но он говорил, у него какой-то хитрый план. Так что, думаю, этот везунчик не пропадет. Гризли бодро удирал от стаи гаюров. А у Сагюнара сломалась колесница». Казуми злобно оскалился и произнес с наслаждением. «Похоже, наш умник получит хорошую трепку от шиесанов». «Шиесаны?» — воскликнул Рэй, полагая, что ослышался. «Ты их видел? Но они же выбираются только ночью. Они напали на него?» «Собирались». Равнодушно пожал плечами третий ученик господина Хейона, поливая водой из чаши на искусанные ноги. «Когда я проезжал мимо, они как раз пытались его прикончить. Хотя держался он хорошо», — с неожиданным великодушием признал Казуми. «И ты ему не помог?» — с яростью, удививший его самого, воскликнул Рэй. «Связываться с неизгоняемыми?» — искренне удивился тот. «Я что, похож на психа?» «Нет», — честно ответил собеседник. «Ты похож на трусливый корм журов. Жаль, что я не дал им сожрать тебя. Не чувствуя ничего, кроме омерзения». Рэй отвернулся от спасенного Казуми и пошел прочь. «Эй!» — заорал тот, не сразу придя в себя от оскорбления. «Ты что, совсем спятил? Думаешь, ты подходишь на роль спасителя? Идиот! Давай, вали, помогай своим тупым дружкам! Сам сдохнешь там, позер!» Заклинатель не ответил. Ему было все равно, что кричат вслед. Колесница Нары нашлась очень быстро. Она лежала возле кустов жасмина, буйно разросшихся у восточной стены храма. Едва увидев повозку, Рэй с досадой подумал, что все его самые худшие предположения сбываются. Издали она напоминала стрекозу бирюзового цвета с длинными прозрачными крылышками и чем-то вроде ажурной беседки на спине. Вся конструкция оказалась очень хрупкой и ненадежной. «Далеко я на этом не уеду», — с раздражением подумал Рэй, понимая, впрочем, что не прав. Его абсолютно не касалось, как выглядела повозка Нары. К тому же девушка добралась на ней до храма. И ее колесница не была сломана. Прикидывая, какую часть из этой конструкции можно выломать, чтобы починить свою собственную повозку, и размышляя над тем, можно ли ее вообще починить, заклинатель подошел ближе. И только тут с облегчением увидел, что устройство повозки гораздо менее легкомысленное, чем показалось ему на первый взгляд. Хвост стрекозы состоял из острых трехгранных пластин. Крылья — тонкие лезвия. А беседка — защита для седока, не уступающая по прочности собственному изобретению Рея. Он уважительно покачал головой, прикоснулся острием копья к куполу, и тот, помедлив секунду, распахнулся, открывая удобное сиденье. Залезая внутрь, заклинатель дотронулся до спины стрекозы и заметил, что его пальцы испачкались в чем-то липком и красном. «Кровь», — подумал он отстраненно, вытер руку об рубашку и сел в кресло. Оно оказалось тесноватым, но с этим неудобством можно было смириться. Гораздо больше Рэя беспокоило то, что повозка неохотно оторвалась от земли и поплыла вдоль стены храма с заметным усилием. Как и все остальные колесницы, это было рассчитано лишь на своего хозяина. «Ладно», — пробормотал Рэй, пытаясь удобнее устроиться в кресле. «Все равно быстрее, чем пешком». Стрекоза лениво двинулась к воротам. Рэй положил копье Нары поперек колен и напряженно смотрел по сторонам. Тревога за друзей сменилась все возрастающим ощущением опасности. Инстинкт заклинателя и здравый смысл требовали приобрести более надежную защиту, прежде чем соваться в город. Рэй замер, напряженно прислушиваясь. Не обращая внимания на усиливающуюся жару, птицы щебетали все громче. Из дальнего конца сада слышалось радостное тявканье собаки. Над цветущими деревьями с довольным гулом вились пчелы. Поскрипывал ставень, мелодично позванивали ветряные колокольчики. Едва слышно журчала вода. «То, что нужно», — сказал себе заклинатель и велел колеснице свернуть с тропинки. Проскользнув сквозь цветущие заросли дрока, стрекоза оказалась на краю небольшой полянки, посреди которой стояло несколько серых камней. Из верхнего вытекал крохотный ручеек и падал в гранитную чашу маленького пруда, густо заросшего серебристой осокой. А возле камней в воздухе задумчиво парил маленький дух. Длинное струящееся зеленоватое одеяние колыхалось вокруг его тела и само казалось продолжением ручья. Существо можно было бы назвать даже милым, если бы не багровые пятна вокруг темных глаз и глубокие складки у бесплотных губ. Один из безликих. Опасный, когда голодный, и еще более опасный, сытый. Все эти странные сущности, не отвечающие ни за что в этом мире и не покровительствующие никому из живых, обожали воду. Это была одна из их непонятных прихотей. И в отличие от многих других духов, с ними иногда удавалось договориться. Рэй выбрался из колесницы и медленно приблизился, крепко сжимая копье. «Я ищу своих друзей», — произнес он негромко. Безликий поднял голову и с легким удивлением посмотрел на человека так, словно только сейчас заметил его и еще не знал, как поступить с ним. «Помоги мне найти их», — быстро сказал Рэй, прежде чем существо успело принять какое-нибудь решение. Удивление на лице духа сменилось жадным интересом, темные глаза сверкнули. «Чем заплатишь?» — прочел заклинатель в его голодном взгляде. «Силой всех, кого я убью сегодня». Тот улыбнулся довольно, кивнул, затем приподнял руку, окутанную струящимся рукавом, указал на повозку и вопросительно посмотрел на заклинателя. «Да», — сказал тот, одновременно снимая защитное заклинание с колесницы. «Но помни, я слежу за тобой». Безликий снова ухмыльнулся и двинулся вперед, на лету превращаясь в тонкую струйку дыма, которая легко втекла в повозку. Стрекоза ожила на миг. Она хищно стегнула хвостом, крылья лезвия рассекли воздух с угрожающим шелестом, а бирюзовый цвет повозки окрасился багровым. Рэй уже доводилось вселять духов в различные артефакты, но еще никогда он не работал с безликими, хотя учитель рассказывал, что они необычайно искусны и сильны. Теперь заклинатель убедился в этом сам. Едва он занял свое место, как колесница устремилась вперед с удивительным проворством, молниеносно исполняя приказы. И тревога заклинателя, вызванная тем, что он потерял слишком много времени, немного улеглась. Хотя теперь у него появились другие причины для беспокойства. За оградой по-прежнему лежали камни, оставшиеся от мармуха. Вокруг них ползало несколько журов. Они возмущенно зашипели, увидев колесницу, вылетевшую из ворот, и шмыгнули в разные стороны. Тенистая аллея выглядела пустой и мирной, но Рэй, чувствуя опасность, велел колеснице ехать медленнее. Легкий ветерок гнал перед ней несколько сухих листьев и заставлял их кружиться в беззвучном хороводе. «Вперед!» — приказал заклинатель. Повозка чуть ускорила скольжение, и в тот же миг на человека обрушилась волна душистого запаха, а следом за ним на стрекозу упала темная тень. Колесница дрогнула, останавливаясь. Заклинателя отбросило на стенку беседки, и он увидел совсем близко, за резной сетью, прекрасное женское лицо с огромными синими глазами и алыми губами. Белые руки страстно сжали прутья. Белая грудь вздымалась от частого дыхания. Рэй смотрел на нее, понимая, что должен ударить это существо заклинанием посильнее, но не мог даже пошевелиться, словно завороженный, глядя на него. «Наконец-то!» — произнесла незнакомка низким, чарующим голосом, чуть задыхаясь. «Я так долго тебя ждала!» Ладонь с растопыренными пальцами проскользнула между прутьями и коснулась заклинателя. Ему показалось, что кожа на груди обожглась сквозь рубашку, и тут же на него накатила волна сладкой слабости. «Впусти меня!» — прошептала Сайна, теснее прижимаясь к кружевной клетке. «Твоя колесница жжется». И действительно, Рэй увидел на ее теле тонкие красные полосы. Но красавица, не обращая внимания на боль, все так же настойчиво пыталась проникнуть внутрь, ближе к человеку. Ее лицо горело неподдельной страстью, а голос, превратившийся в невнятный шепот, завораживал. Еще немного, и заклинатель открыл бы решетку, но вдруг увидел длинные когти, появившиеся на тонкой руке, нежно касавшись его. В тот же миг стрекоза дернулась, пытаясь стряхнуть с себя духа, а Рэй вздрогнул, приходя в себя. Сайна потеряла равновесие, отвела взгляд от заклинателя, и он, окончательно освободившись от ее власти, ударил существо острым заклинанием прямо в белое открытое горло. Женщина пронзительно вскрикнула и растаяла, а ее сила перетекла к безликому, вселенному в колесницу. Рэй почувствовал его удовольствие и злобную радость. Колесница снова дрогнула, как будто подтягиваясь, а затем рванулась вперед. «Давай в объезд, мимо площади», — велел он повозке, и та послушно завернула за угол. Рэю понадобилось совсем немного времени, чтобы увидеть, что город теперь заполнен новыми жителями, а ему действительно повезло. Можно сказать, что в своем путешествии от одного храма до другого он видел лишь безобидных созданий. На узкой улочке, по обеим сторонам которой росли старые ивы, Рэй заметил маленькую девочку, раскачивающуюся на качелях из ветвей. Едва услышав шелест магической повозки, она замерла и медленно повернула голову. Человек с содроганием увидел, что у нее нет лица, а вместо него — бледное размытое пятно, обрамленное золотыми кудряшками. «Убей ее!» — прошелестел над ухом Рэя едва слышный голос, и ученик магистра понял, что с ним говорит безликий, поселившийся в колеснице. «Убей, пока она не напала первой!» Существо сидело, не двигаясь, и заклинатель чувствовал, что оно пристально наблюдает за ним. «Ты просил помощи. Я помогаю». «Она не собирается нападать», — ответил Рэй, глядя на неподвижное создание, мимо которого проплывала колесница. «Глупец!» — со злостью прошипел безликий. «Она уже убивает тебя!» И Рэй, глядя в белое пятно несуществующего лица, вдруг почувствовал резкую боль в висках. Он взмахнул копьем нары, швыряя в существо заклинание. Почувствовал, что попал, но девочка даже не пошевелилась, хотя голове стало легче. Вторая формула изгнания сбросила духа с веток, но уничтожила его лишь третья. «Это Корри», — чуть громче пояснил безликий, поглотивший еще одну порцию чужой силы. «Они могут пить чужую жизнь на расстоянии». «Знаю», — ответил Рэй, рукавом вытирая пот со лба. «Но я никогда раньше не видел ни одну из них». «Теперь направо», — велел дух. «Я чувствую кого-то из смертных». Заклинатель не успел обрадоваться, как увидел новую опасность. Дальше по улице бродили добрые старички. Чудовищно толстые, неповоротливые существа, похожие на кое-как перевязанные мешки с жиром. Обычно они слонялись по двое, но теперь к Рэю, угрожающе посвистывая, двинулось не меньше десятка голодных, злобных тварей. «Вперед!» — приказал заклинатель колесницы, прикидывая, как легче проскочить между ними. Но вдруг заметил в тени между домов обломок темно-фиолетового крыла и еще какие-то обрывки, клочья пестрой ткани. Он не успел до конца понять, что это такое, когда отдал повозке приказ напасть. Хищная стрекоза врезалась в самую гущу духов, кромсая их лезвиями и жаля хвостом. А сам Рэй поражал тварей с помощью яри. Старички разлетались в дым, который тонкими струйками просачивался в землю, и безликий жадно поглощал их силу. Уничтожив всех, заклинатель ударом копья заставил колесницу остановиться, открыл защитный купол, вылез и подошел к тому, что осталось от Канренина. Самый удачливый и ловкий из учеников магистра лежал на земле, а возле его вытянутой, окровавленной руки валялась искусно сделанная маска. Слепок с прекрасного лица, которое могло принадлежать и мужчине, и женщине. Ноги и руки Канренина казались гораздо длиннее, чем у обычного человека, а из спины торчали обломки крыльев. Рэй несколько мгновений смотрел на товарища и, наконец, понял, отчего тот выглядит так странно и каким был его хитрый план. Канренин постарался придать себе облик одного из духов. Крылатого, но не умеющего летать и Иуме. И если бы Рэй встретил его на улице, никогда бы не отличил от настоящего даже по ощущениям. Невероятная маскировка. Но в этот раз удачливому заклинателю не повезло. Потусторонние сущности в конце концов распознали обман. А ведь он прошел так далеко. За спиной послышался скрипучий вздох колесницы и тихий, насмешливый голос Безликого. «Мы те, кто задувает огонь в ваших очагах. Мы те, кто скрипит половицами в старых домах. Мы живем в дуплах мертвых деревьев, пищим мышиными голосами и смотрим из провалившихся окон разрушенных храмов. Мы не позволяем смеяться над собой и видим любую ложь». Рэй ничего не ответил. Он заметил, что колесница, в которую был вселен дух, напившийся чужой силы, стала выше, крепче и мощнее. «Нужно ехать», — сказал заклинатель, глядя на мертвое лицо Канренина. «Все еще надеешься?» — усмехнулся Безликий. Надеяться было особо не на что, но Рэй уже не мог повернуть обратно. Он снова мчался по солнечному городу, наполненному чужими, враждебными голосами, человеческим страхом за плотно закрытыми дверьми, шелестом ветра и лаем собак. Снова убивал, расчищая путь, слушал короткие реплики Безликого, показывающего дорогу. «Впереди, за деревьями, кто-то живой», — отрывисто произнес дух, и в то же мгновение Рэй услышал крик, полный ярости и боли. «Гризли!» — воскликнул заклинатель и вылетел на перекресток. Колесницу занесло, но она тут же выровнялась, сбила хвостом одну серую лохматую тень, перепрыгнула через вторую. Рэй убил еще пару косматых существ и увидел, наконец, товарища. Гризли отбивался от нескольких гаюров. Вернее, уже почти не отбивался. Твари, похожие на плохо сметанные копны сена на коротких, словно обрубленных ножках, швыряли друг другу грузного, неповоротливого человека, и тот летал по воздуху, как надувной мяч. Его руки оказались приклеенными к телу липкой зеленой массой, поэтому Гризли мог только изрыгать проклятие и тщетно силиться легнуть кого-нибудь из духов, пролетая над ними. Обрадованный тем, что видит его живым, Рэй едва не рассмеялся. Но шутки гаюров могли закончиться очень быстро, поэтому следовало поторапливаться самому. Заклинатель пробормотал несколько формул, одновременно чувствуя, как по телу стрекозы пробежала мгновенная дрожь, словно Безликого тоже коснулось колючее дыхание человеческой магии. И в то же мгновение повозка по приказу хозяина ринулась на врагов. Гаюры, заметив нового смертного, бросили надоевшую игрушку. Гризли рухнул на землю. Рэй успел заметить его вытаращенные глаза и изумленно разинутый рот. Но больше отвлекаться было некогда. Несмотря на свою внешнюю неповоротливость, косматые твари оказались очень ловкими. Заклинатель едва успевал уворачиваться от липких комков зеленой слизи, которые они пытались зашвырять его. Колесница взлетала, припадала к земле, отпрыгивала в сторону, словно живое существо, а Рэй убивал духов. Только сейчас он в полной мере смог оценить подарок Нары. Копье поражало даже самых дальних сущностей и не давало им подобраться ближе, чтобы прицелиться лучше. Хотя пару раз на стрекозу шлепались зеленые комки клея и слышалось злобное рычание Безликого. «Осторожно! За тобой!» — послышался вопль Гризли. Рэй круто развернул повозку и сквозь щель в кружевных прутьях с размаху вонзил копье в брюхо подкравшегося почти вплотную гаюра. Дух исчез. И тут же стрекоза разрубила лезвиями крыльев еще одного. Подпрыгнула на месте. Заклинатель поспешно огляделся, но перекресток оказался пуст. Только Гризли, пыхтя и отдуваясь, силился подняться на ноги. Рэй распахнул купол защиты и спрыгнул на землю, заметив мельком, насколько выше и больше стала колесница, словно сила, поглощенная Безликим, увеличивала и его вместилище. «Рэй!» — воскликнул Гризли, увидев товарища и от нового приступа удивления прервав попытки встать. «Ты что здесь делаешь? Чья это повозка? У тебя же вроде была другая. Да ты вообще как сюда попал? Ты что, вернулся?» Последний вопрос он произнес почти со священным ужасом, при этом еще больше вытаращив глаза. «Вернулся», — нехотя ответил заклинатель, торопливо подходя. Взял за воротник и с некоторым усилием помог подняться. «Ты дошел до храма и повернул назад?» — снова уточнил Гризли, как будто опасаясь, что Рэй не в себе. «Не шевелись», — велел ему тот, срезая острием копья, уже успевшую затвердеть слюну гаюров. «Но нам же велели действовать в одиночку», — продолжал недоумевать здоровяк, пытаясь отодрать руку, прилипшую к телу. «Я никак не ожидал, что кто-то появится. Как тебе такое вообще пришло в голову?» «Ты был прав», — сказал Рэй, окинув взглядом улицу. «Нам всем нужно было действовать вместе». «Но учитель говорил...» «Забудь о том, что говорил учитель», — резко сказал заклинатель, и Гризли поспешно замолчал, услышав в голосе товарища непривычно жесткие интонации. Он, наконец, смог освободить склеенные руки и облегченно вздохнул. «Эти твари подкараулили меня, и если бы не ты...» «Спасибо, Рэй». «Не за что», — отозвался тот, заметив какое-то смутное движение в конце улицы. «Надо поторапливаться. Твоя колесница уцелела?» «Куда там?» — махнул рукой Гризли. «Развалилась, как только эти твари набросились со всех сторон. Но я думаю, мы поместимся в твоей». Рэй еще раз взглянул на стрекозу и с чувством легкой неприязни увидел, что она увеличилась едва ли не в два раза и стала выглядеть угрожающе. «Где ты раздобыл такую?» Почти с восхищением осведомился Гризли, подходя следом за Рэем к повозке и забираясь наверх.